Борис Савенков. Конь бледный. Повесть. Москва. Издательство «Новости», 1990 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. И вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. Откровение Иоанна Богослова, 6-8. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Первое послание Иоанна. Часть первая. 6 марта. Вчера вечером я приехал в Н. Он все тот же. Горят кресты на церквах, визжат по снегу полозья. По утрам мороз, узоры на окнах, в монастыре звонят к обедне. Я люблю этот город. Он мне родной. У меня паспорт с красной печатью английского короля и с подписью лорда Лансдоуна. В нем сказано, что я великобританский подданный Джордж О'Бриен, отправляюсь в путешествие по Турции и России. В русских участках ставят штемпель «Турист». В гостинице все знакомо до скуки. Швейцар в синей поддевке, золоченые зеркала, ковры. В моем номере потертый диван, пыльные занавески. Под столом 3 кило динамита. Я привез их с собой из-за границы. Динамит сильно пахнет аптекой, и у меня по ночам болит голова. Я сегодня пойду по городу. На бульваре темно, мелкий снег. Где-то поют куранты. Я один. Ни души. Передо мной мирная жизнь, забытые люди. А в сердце святые слова. Я дам тебе звезду утреннюю. 8 марта. У Эрны голубые глаза и тяжелые косы. Она робко жмется ко мне и говорит: «Ведь ты меня любишь немножко». Когда-то давно она отдалась мне как королева, не требуя ничего и ни на что не надеясь. А теперь как нищенка просит любви. Я смотрю в окно на Белую площадь. Я говорю: «Посмотри, какой нетронутый снег». Она опускает голову и молчит. Тогда я говорю: «Я вчера был за городом, там снег еще чище, он розовый, и синие тени берез». Я читаю в ее глазах: «Ты был без меня». «Послушай», — говорю я опять, — «ты была когда-нибудь в русской деревне?» Она отвечает: «Нет». «Ну, так ранней весной, когда на полях уже зеленеет трава, и в лесу зацветает подснежник, по оврагам лежит еще снег. И странно, белый снег и белый цветок. Ты не видела? Нет? Ты не поняла? Нет?» Она шепчет: «Нет». А я думаю об Елене. 9 марта. Губернатор живет в старинном доме. Кругом шпионы и часовые, двойная ограда. Нас немного, 5 человек, Федор, Ваня и Генрих, извозчики. Они непрерывно следят за ним и сообщают мне свои наблюдения. Эрна химик, она приготовит снаряды. У себя за столом я по плану черчу пути. Я пытаюсь воскресить его жизнь. В залах его дома мы вместе встречаем гостей, вместе гуляем в саду за решеткой, вместе прячемся по ночам, вместе молимся Богу. Я его видел сегодня. Я ждал его на улице. Долго бродил по замерзшему тротуару. Падал вечер. Был сильный мороз. Я уже потерял надежду. Вдруг на углу пристав махнул перчаткой. Городовые вытянулись во фронт. Сыщики заметались. Улица замерла. Мимо мчалась карета. Черные кони. Кучер с рыжую бородою. Ручка дверец изгибом. Желтые спицы колес. Следом сани. В быстром беге я едва различил его. Он не увидел меня. Я был для него улицей. Счастливый, медленно я вернулся домой. 10 марта. Когда я думаю о нем, у меня нет ни ненависти, ни злобы. У меня нет и жалости. Я равнодушен к нему, но хочу его смерти. Я верю, что сила ломит солому, но не верю в слова. Я не хочу быть рабом. Я не хочу, чтобы были рабы. Говорят, нельзя убивать. Говорят еще, что одного можно убить, а другого нельзя. Всячески говорят. Я не знаю, почему нельзя убивать. И не пойму никогда, почему убить во имя вот этого хорошо, а во имя вот того-то дурно. Помню, я был в первый раз на охоте. Краснели поля гречихи, падала паутина, молчал лес. Я стоял на опушке у изрытой дождем дороги. Иногда шептали березы, пролетали желтые листья. Я ждал. Вдруг непривычно колыхнулась трава. Маленьким серым комочком из кустов выбежал заяц и осторожно присел на задние лапки. Озирался кругом. Я, дрожа, поднял ружье. По лесу прокатилось эхо, синий дым растаял между берез. На залитой кровью побуревшей траве бился раненый заяц. Он кричал, как ребенок плачет. Мне стало жалко его. Я выстрелил еще раз, он умолк. Дома я сейчас же забыл о нем, будто он никогда и не жил, будто я не отнял у него самое ценное — жизнь. И я спрашиваю себя, почему мне было больно, когда он кричал? Почему мне не было больно, что я для забавы убил его? 11 марта. Федор — бывший рабочий. Он в синем халате, в извозчичьем картузе, сосет с блюдечка чай. Я говорю ему, ты где был тогда? Я-то? Я в доме сидел. В каком доме? В школе, в городской, то есть. Зачем? В резерве я был. Значит, ты не стрелял? Как нет? Да ты расскажи. Он машет рукой. Да что? Тут скоро шум большой вышел. Потолок пробило. А ты что? Я? Что ж я? Я главнее в резерве был. А потом приказ вышел уходить. Ну, мы видим, дело... Хоть закуривай. Подождали малое время, ушли. Куда же вы ушли? Да в нижний этаж ушли, там ловчее. Он говорит неохотно. Я жду. Да, продолжает он, помолчав. Была тут одна со мной, солидарная. Вроде будто жена. Ну? Ну, ничего. Убили ее. За окном гаснет день. 13 марта. Елена замужем. Она живет здесь. Я ничего больше не знаю о ней. По утрам в свободные дни я брожу по бульвару вокруг ее дома. Пушится иней, хрустит под ногами снег. Я слышу, как медленно бьют на башне часы. Уже 10 часов. Я сажусь на скамью, терпеливо считаю время. Говорю себе, я не встретил ее вчера. Я встречу ее сегодня. Год назад я впервые увидел ее. Весной был проездом в Н, и утром ушел в парк, большой и тенистый. Над мокрой землей вставали крепкие дубы, стройные тополя. Было тихо, как в церкви. Даже птицы не пели. Только журчал ручей. Я смотрел в его струи. В брызгах сверкало солнце. я слушал голос воды. Я поднял глаза. На другом берегу в зеленой сетке ветвей стояла женщина. Она не замечала меня. Но я уже знал, она слышит то, что я слышу. Это была Елена. 14 марта. Я у себя в комнате. Наверху надо мной тихо звенит фортепиано. Шаги тонут в мягком ковре. Я привык к нелегальной жизни. Привык к одиночеству. Не хочу знать будущего. Стараюсь забыть о прошедшем. У меня нет родины, нет имени, нет семьи. Я говорю себе, огромный черный сон падает на мою жизнь. Спите все надежды, спите все мысли. Но ведь надежда не умирает. Надежда на что? На звезду утреннюю? Я знаю, если мы убили вчера, то убьем и сегодня. Неизбежно убьем и завтра. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Ну, а кровь водой не зальешь и огнем не выжжешь. С нею в могилу. Я больше ничего не вижу. Я потерял память о плохом и хорошем. О, грустная история! Счастлив, кто верит в воскресение Христа, в воскрешение Лазаря. Счастлив также, кто верит в социализм, в грядущий рай на земле. Но мне смешны эти старые сказки. И 15 десятин разделенной земли меня не прельщают. Я сказал, я не хочу быть рабом. Неужели в этом моя свобода? Какая жалкая свобода. И зачем мне она? Во имя чего я иду на убийство? Во имя крови? Для крови? Я в колыбели, которую качает рука, в пустом склепе. Тишина, тишина. В двери стучат. Это Эрна. 17 марта. Я не знаю, почему я иду, но знаю, почему идут многие. Генрих убежден, что так нужно. У Федора убили жену. Эрна говорит, что ей стыдно жить. Ваня... Но пусть Ваня скажет сам за себя. Накануне он возил меня по городу. Я назначил ему свидание в скверном трактире. Он пришел в высоких сапогах, в поддевке, у него теперь борода и волосы острижены в скобку. Он говорит, послушай, думал ты когда-нибудь о Христе? О ком? — переспрашиваю я. О Христе, о Бога-человеке Христе. Думал ли ты, как веровать и как жить? Знаешь, у себя на дворе я часто читаю Евангелие, и мне кажется, есть только два, всего два пути. Один — все позволено, понимаешь ли, все. И тогда Смердяков, если, конечно, сметь, если на все решиться. Ведь если нет Бога и Христос — человек, то нет и любви, значит, нет ничего. И другой путь — путь Христов, ко Христу. Слушай, ведь если любишь много, по-настоящему любишь, можно тогда убить или нельзя? Я говорю, убить всегда можно. Нет, не всегда. Нет, убить — тяжкий грех. Но вспомни, нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою. Не жизнь, а душу. Пойми, нужно крестную муку принять. Нужно из любви для любви на все решиться. Но непременно, непременно из любви и для любви. Иначе опять Смердяков. то есть путь к Смердякову. Вот я живу. Для чего? Может быть, для смертного моего часа живу? Молюсь, Господи, дай мне смерть во имя любви. А об убийстве ведь не помолишься. Убьешь, а молиться не станешь. И ведь знаю, мало во мне любви. Тяжел мне мой крест. Не смейся, — говорит он через минуту. Зачем и над чем смеешься? Я Божьи слова говорю, а ты скажешь бред. Ведь ты скажешь бред. Я молчу. Помнишь, Иоанн в Откровении сказал: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Что же, скажи, страшнее, если смерть убежит от тебя, когда ты будешь звать и искать ее? А ты будешь искать. Как прольешь кровь? Как нарушишь закон? А проливаем и нарушаем. У тебя нет закона. Кровь для тебя вода. О, слушай же меня, слушай, будет день, вспомнишь эти слова. Будешь искать конца, не найдешь, смерть убежит от тебя. Верую во Христа, верую, но я не с Ним, не достоин быть с Ним, ибо в грязи и в крови. Но Христос в милосердии своем будет со мною. Я пристально смотрю на Него, я говорю: «Так не убей, уйди». Он бледнеет. «Как можешь ты это сказать? Как смеешь? Вот душа моя скорбит смертельно. Но я не могу не идти, ибо я люблю. Если крест тяжел, возьми его. Если грех велик, прими его. А Господь пожалеет тебя и простит». «И простит», — повторяет он шепотом. «Ваня, все это вздор. Не думай об этом». Он молчит. На улице я забываю его слова. 19 марта. Эрна всхлипывает. Она говорит сквозь слезы: «Ты меня совсем разлюбил». Она сидит в моем кресле, закрыв руками лицо. Странно. Я никогда раньше не замечал, что у нее такие большие руки. Я внимательно смотрю на них и говорю: «Эрн, не плачь». Она поднимает глаза. Нос у нее покраснел, и нижняя губа некрасиво отвисла. Я отворачиваюсь к окну. Она встает и робко трогает меня за рукав. «Не сердись, я не буду». Она часто плачет. Сначала краснеют глаза, затем опухают веки. Наконец, незаметно выкатывается слеза. У нее тихие слезы. Я беру ее к себе на колени. «Послушай, Эрна, разве я когда-нибудь говорил, что люблю тебя?» «Нет». «Разве я тебя обманул? Разве я не сказал, что люблю другую?» Она вздрогнула и не отвечает. «Говори же». «Да, ты сказал. Слушай же дальше. Когда мне станет с тобой тяжело, я не солгу тебе. Я скажу. Ведь ты мне веришь?» «О, да». «А теперь не плачь. Я ни с кем. Я с тобою». Я целую ее. Счастливая, она говорит: «Милый мой, как я люблю тебя». А я глаз не могу оторвать от ее больших рук. 21 марта. Я не знаю ни слова по-английски. В гостинице, в ресторане, на улице я говорю на ломаном русском языке. Выходит недоразумение. Вчера я был в театре. Рядом со мной купец, толстый, красный, с потным лицом. Он сопит и угрюмо дремлет. В антракте поворачивается ко мне: «Вы какой нации?» Я молчу. Я спрашиваю: «Какой вы нации?» Я, не глядя на него, отвечаю: «Подданный Его Величества Великобританского Короля». Он перераспрашивает. «Кого?» Я поднимаю голову и говорю. «Я англичанин». «Англичанин?» «Такс, такс, такс. Самой мерзкой нации. Такс. Которые на японских миноносцах ходили у Цусимы, Андреевский флаг топили, Порт-Артур брали, а теперь извольте, к нам в Россию пожаловали». «Нет, не дозволяю я этого», — собираются любопытные. Я говорю, прошу вас молчать. Он продолжает. «В участок его! Может, он опять японский шпион или жулик какой? Англичанин! Знаем мы их, англичан этих! И чего полиция смотрит?» Я щупаю в кармане револьвер. «Второй раз прошу вас молчать». «Молчать? Нет, брат, пойдем в участок. Там разберут. Не дозволено, чтобы, значит, шпионы...» «Нет! Ура! С нами Бог!» Я встаю, смотрю в упор в его круглые, налитые кровью глаза и говорю очень тихо. «Последний раз молчать!» Он пожимает плечами и молча садится. Я выхожу из театра. 21 марта. Генриху 22 года. Он бывший студент. Еще недавно он ораторствовал на сходках, носил пенсне и длинные волосы. Теперь, как Ваня, он огрубел, похудел и оброс небритой щетиной. Лошадь у него тощая, сбруя рваная, сани подержанные. Настоящий Ванька. Он везет нас, меня и Эрну. За заставой обернулся и говорит. «На медни попа одного возил. На круглую площадь рядился. Пятиалтынный давал». «Ну, а где она, круглая площадь?» «Везу». «Крутил я, крутил, стал, наконец, попругаться. Куда везешь, сукин сын?» «Я, говорит, тебя в полицию представлю». «Извозчик, говорит, должен город, как мешок с овсом, знать. А ты, говорит, экзамен, небось, зацелковый сдал». На силу я его умолил. «Простите, — говорю, — батюшка, Христа ради, а экзамена я действительно не держал. Карпуха, босяк, за полтинник вместо меня явился». Эрна почти не слушает. Генрих продолжает с одушевлением. «Вот уже на днях барин один с барыней порядились. Старички, будто из благородных, выехал я на долгую, а там трамвай электрический у остановки стоит. Ну, я, не глядя, Господи благослови, через рельсы. Как барин-то вскочит и давай меня по шее тузить. Ты, говорит, негодяй, что же, задавить нас желаешь? Куда, говорит, прешь, сукин сын? А я и говорю, не извольте, говорю, ваше сиятельство себя беспокоить, так что трамвай у остановки стоит, проедем. Тут, слышу, барыня по-французски заговорила. Жан, не волнуйся, во-первых, тебе это вредно, а кроме того и извозчик, говорит, человек. Ей-богу, вот так и сказала, извозчик, мол, человек, а он ей по-русски, сам знаю, что человек. Да ведь какая скотина! Она фи, говорит, Жан, что ты права, стыдись. Тут он, слышу, за плечо меня тронул. Прости, говорит, голубчик, она чай двугривенный подает, не иначе кадеты. Но, милая, выручай, Генрих стекает свою лошаденку. Эрна незаметно жмется ко мне. Ну, а вы как, Эрна Яковлевна, привыкли? Генрих говорит робко. Эрна нехотя отвечает. «Ничего. Конечно, привыкла. Направо парк, черный переплет обнаженных ветвей. Налево белая скатерть поля, сзади город. Сияют на солнце церкви». Генрих примолк, только сани скрипят. «Приехали!» Я сую ему в руку полтинник. Он снимает заиндевелый картуз и долго смотрит нам вслед. Эрна мне шепчет, «Можно сегодня прийти к тебе, милый?» 28 марта. Губернатор ждет покушения. Вчера ночью он неожиданно переехал в Подгородное. За ним переехали и мы. Ваня, Федор и Генрих следят в одних местах, я брожу в других. Мы уже много знаем о нем. Знаем его лошадей, его кучера, его карету. Ошибиться нельзя, и я думаю, что мы скоро назначим день. Ваня бросит первый. 29 марта. Приехал Андрей Петрович. Он член комитета. За ним много лет каторги и Сибири, тяжкая жизнь старого деятеля. У него грустные глаза и седая бородка клином. Мы сидим в ресторане. Он застенчиво говорит: «Вы знаете, Жорж, поднят вопрос о временном прекращении дел». «Что вы об этом думаете?» «Человек», — подзываю я полового, — «поставь машину из корневельских колоколов». Андрей Петрович опускает глаза. «Вы не слушаете меня?» Вопрос очень важный. Как совместить с этим парламентскую работу? Или мы ее признаем и идем на выборы в Думу, или нет ничего, и тогда, конечно... Ну, что вы думаете об этом? Что думаю? Ничего. Вы подумайте. Может быть, придется вас распустить, то есть организацию распустить. Что? Переспрашиваю я. То есть не распустить, а как бы это сказать? Вы знаете, Жорж, ведь мы понимаем, мы знаем, как товарищам трудно, мы ценим, и потом ведь это только предположение. У него лимонного цвета лицо, морщинки у глаз. Он, наверное, живет в нищей коморке где-нибудь на окраине города, сам варит себе на спиртовке чай, бегает зимой в осеннем пальто и занят по горло всякими делами. Он делает дело. Я говорю: «Вот что, Андрей Петрович, вы решайте там, как хотите. Это ваше дело. Но как бы вы ни решили, мы свое сделаем». «Что вы не подчинитесь?» «Нет». «Послушайте, Жорж, я сказал, Андрей Петрович, а партия, напоминает он, а дело, отвечаю я». Он вздыхает, потом протягивает мне руку. «Я там ничего не скажу. А вот как-нибудь обойдется. Вы не сердитесь?» «Я не сержусь». «Прощайте, Жорж». «Прощайте, Андрей Петрович». Вызвездило к морозу. Жутко в пустых переулках. Андрей Петрович спешит на вокзал. Бедный старик. Бедный взрослый ребенок. Именно вот таких и есть Царство Небесное.